мерзкая тварь! А ты шваль подзаборная! Ой, Шерон, привет, милая! Познакомься, это наши новые соседи. Это Жаклин. Она из Джерси. Сицилийские корни. Она из Джерси, а это Кэролайн. Не лицо бреют, это наши заморочки, понимаешь? Извините, но у меня клиенты через 10 минут. Сядьте, пожалуйста. Баба сказала Терезе сесть. Я думала, у Терезы сиськи лопнут от злости. Не смей мне указывать, что делать. Я тут клиент. Тереза, уймись. Я из Джерси! Врежь ей, Шерон! Что? Шерон, не лезь! Да, Шерон, будь выше этого! Вы чокнутые! Ты что, на семью мою наехала? Семья моя чокнутая!